Собственнический инстинкт. Я точно не знаю, почему в какой-то момент своей жизни я пошел по мучительной и трудной дорожке. Все началось с приступа ревности к моей девушке. Она предпочла встретиться со своими подругами по колледжу и отложить свидание со мной. С этой минуты у меня появилось предчувствие потери и боль, которая всегда вызывала во мне это состояние. На приеме у психотерапевта я заговорил о том, как важно пережить потерю как таковую, но чувствовал я себя при этом откровенно огорченным. Я не понимаю, почему я должен делить свою девушку с ее подругами, а своих друзей с их девушками. Я так говорю, чтобы услышать самого себя и понять, как это глупо. Прошу тебя, помоги мне. Когда что-то мне принадлежит, даже если это, выражая своим языком, звучит по-троглодитски, я чувствую, что имею право распоряжаться этим. Давать это кому-то или не давать на тот срок, который я захочу. Потому что это мое. Хорхе отставил чайник в сторону и рассказал мне вот это. Он рассеянно шел по улице, когда увидел ее. Это была огромная и прекрасная золотая горка. Лучи солнца падали прямо на нее, и там, где они ее касались, она переливалась всеми цветами и становилась похожа на объект из другой галактики, словно вышедший из фильмов Стивена Спилберга. Он рассматривал ее некоторое время, будто под гипнозом. «Наверное, у нее есть хозяин», — подумал он. Он посмотрел по сторонам, но вокруг никого не было. В конце концов, он подошел и потрогал ее. Она была теплая. Гладя ее поверхность, он решил, что ее мягкость и нежность на ощупь были абсолютными тактичными соответствиями ее сияния и красоте. «Я хочу, чтобы она принадлежала мне», — подумал он. Очень нежно он поднял ее на руки и пошел вон из города. Зачарованный, он медленно вошел в лес и добрался до поляны. Там, под послеполуденным солнцем, он осторожно поставил ее на траву и сел рядом, чтобы полюбоваться ею. «Впервые в жизни у меня появилось что-то стоящее, что-то принадлежащее мне, только мне», — подумали оба одновременно. Когда мы обладаем чем-то и порабощаемся, попав в зависимость от этого чего-то, кто кому принадлежит, Демиан? Кто кому принадлежит?